Глава 13. На готовых к броску тварей обрушился самый настоящий огненный дождь. Чудовища заметались на месте в поисках спасения, но даже толком не смогли ничего сделать. Через несколько секунд в живых осталось всего 3 чудовища. Выдержать удар стихии огня сумели только модифицированные монстры. Мне даже стало немного скучно. Джейсон бесновался у границы периметра и показывал противникам всякие неприличные жесты. Пара дуалов неподвижно стояла рядом со мной. Обоих крайне впечатлила задействованная во время атаки мощь. Отчасти она была заемной, но та эффективность, с которой главарь колоды хаоса смог использовать доступные ресурсы, вызывала уважение. «Долбаные сгустки слизи!» — взревел Джокер и всем телом прижался к полыхающему барьеру. «Не хотят подыхать!» Тройка чудовищ сумела объединиться и создать вокруг себя безопасное пространство. Речи об ответной атаке не шло. Обитатели руин тратили почти все свои силы на защиту. Джейсон пролез внутрь, недовольно треснув кулаком мешавший ему барьер. Защитный контур обиженно содрогнулся и вылил на оранжевых тварей новый поток огня. Степень единения Джейсона с силой огня просто зашкаливала. Он управлял стихией даже не мыслями, а своими эмоциями. В потоках бушующего пламени мелькнула фигура моего подчиненного. Коннелл несся на максимальной скорости к нежелающим умирать монстрам и на ходу размахивал в воздухе танто. Так видел ситуацию я. Для всех остальных от границы периметра к небольшой оранжевой сфере чужого барьера просто возникла прямая огненная полоса. «Они нужны нам живыми, мистер Коннелл», — найдя в общем хаосе бурлящий эмоциями разум Джокера, произнес я. «Не забывайте о своих коллегах». «Что?» — озадаченно повернулась ко мне Кэтрин, а следом за ней и Мортимер. «Я не поняла». «Ничего, мисс Стакман», бросая обоим подчиненным пакеты информации и инструкции для дальнейшей работы, ответил я. «Готовьтесь, осталось недолго. У вас есть несколько секунд, чтобы хорошенько представить себе ваш любимый инструмент». В пылающем пекле творилось настоящее безумие. Джокер метался вдоль границы чужой защиты и непрерывно наносил удары своим танто. Недавно в точно такой же ситуации находился наш отряд. Мы были зажаты в угол жутким монстром и вынуждены были пойти на крайние меры. В итоге нам повезло, а тройка модифицированных чудовищ была обречена. Выживает сильнейший. В какой-то момент твари не выдержали и попытались вырваться из котла. Десятки щупалец ударили сквозь барьер в сторону моего подчиненного и сгорели дотла. Температура за пределами крохотной территории монстров была настолько высокой, что начали плавиться камни вокруг. Внезапно Джокер оказался в нескольких метрах над своими противниками и ринулся вниз, как матерящийся метеорит. Купол лопнул, и на чудовище обрушилась вся ярость огненной стихии. Личные щиты уже не помогали. Резервы тварей были истощены бессмысленным противостоянием. А любые попытки дотянуться до Джейсона и восполнить силы неизменно проваливались. «Нам нужен коридор, мистер Коннелл», — произнес я. «Отправляйте ваших питомцев в нашу сторону». Спустя несколько мгновений в пылающем безумии проступили очертания тоннеля. Дезориентированные, обожженные и ничего не соображающие монстры, почуяв путь к отступлению, рванулись прочь от жуткого огненного существа. И я вполне их понимал. Даже с такого расстояния был слышен безумный хохот главаря колоды хаоса. Джокер не удержался от последней шутки. Он открыл тварям путь на свободу, и в нашу сторону дохнуло чудовищным жаром. Что творилось при этом внутри, даже представить себе было сложно. Огненная арка и 3 стремительно приближающихся оранжевых существа выглядели очень впечатляюще. Вот только добраться до вожделенной добычи Джейсон им не дал. В последний момент захлопнув ловушку и разделив тройку чудовищ огненными перегородками. У тварей не осталось сил даже на подобие сопротивления. Они лишь старались плотнее сжаться, чтобы спасти остатки конечностей. Кто заказывал заготовки для чудо-оружия? Вальяжно подойдя к периметру аномалии и проделав в нем изящное окошко, деловито спросил Джокер. «Первые экземпляры готовы к выдаче. Стройтесь в очередь, господа». «Бесподобный юмор», — фыркнула Кэтрин и первой пошла вперед. «Выкладывай, что там у тебя есть». Ройс дисциплинированно пристроился следом, а я только слабо улыбнулся. Сегодня был действительно удачный день. Дуалы воспринимали создание артефактов запредельной силы как нечто обыденное. Отчасти из-за поведения Джексона, но во многом из-за уверенности в своих силах и примерах перед глазами. Когда что-то удивительное происходит с завидной регулярностью, то чудо очень быстро превращается в обычную рутину. Так было и сейчас. Кэтрин, уже обладая опытом взаимодействия с порождениями стихии пространства, не совершала прошлых ошибок. Вахрид создала надежную клетку из собственной энергии и вытащила из огня вяло шипящего монстра. Мортимер отошел подальше и сделал то же самое. Главный военный моей корпорации действовал особенно осторожно. Джокер успел наплести ему по дороге такую кучу чепухи, что Ройс, даже несмотря на полученные от меня инструкции, до сих пор сомневался в успехе. Пока дуалы готовили нужные для ритуала структуры, я подошел к Джейсону. Главарь колоды хаоса нежился в тепле родной стихии и не спешил выходить за пределы периметра. Он так и висел в своем окошке, как продавец заштатного ларька на первом ярусе. «Что делать с последним, босс?» «Ждем мистера Каста, Джейсон», — ответил я и с интересом посмотрел на подчиненного. «Как ощущения?» «Сложно сказать», — широко улыбнулся Джокер. «Будто всю жизнь до этого валялся с перебитыми руками и ногами. А сейчас мне не только новые конечности прикрутили, но и гаубицу мирового масштаба в довесок дали». «Емко», — улыбнулся я. «Как дела с основным узлом аномалии?» «До активации ровно столько времени, сколько мне потребуется, чтобы добраться до него», — серьезно ответил Джейсон. «Я уже подтянул основные нити». Тут ничего сложного. Даже странно, что у других это столько времени заняло. «У вас было преимущество, мистер Коннелл», — ответил я. «Я не об этом, босс», — попытался более четко выразить свои впечатления главарь колоды хаоса. «Сама аномалия. Она шла мне навстречу по малейшему желанию. Я не знаю, как объяснить более точно. Словно она хотела возобновить работу». Я даже сейчас ощущаю давление со стороны системы. Она недовольна, что я не завершил начатое. «И поэтому вы стоите здесь?» — задумчиво спросил я. Внешняя расслабленность подчиненного оказалась напускной, и это был весьма тревожный звоночек. «Ну да», — кивнул Джокер. «Потому что чем дальше заходишь, тем сильнее этот зов. Меня во время боя чуть не сорвало в сторону основного узла». Это настораживало. Если первую аномалию мы взяли с огромным трудом, то вторая уже далась значительно легче. С третьей проблем почти не было, а четвертая сама упала в наши руки. Тенденция довольно интересная. Возможно, начинала просыпаться общая система, заложенная в эту сеть древними строителями. В другой ситуации я бы, может, и сбросил легкость захвата на наши существенно возросшие силы, но поведение подчиненного полностью ломало эту схему. Неожиданно мне в голову пришла свежая мысль, но она требовала дополнительной проверки. Прямо сейчас я ее реализовать не мог, но вполне способен был озадачить этим своего помощника. «Оставайтесь на месте, мистер Коннелл», — невозмутимо произнес я. «Гасите все пламя в зоне досягаемости и попробуйте заполнить пространство энергией предвечной». «Зачем?» — не понял Джокер. «Что это нам даст?» «Вот и посмотрим», — переключая свое внимание на занятых ритуалом дуалов, рассеянно отозвался я. «Посмотрим». Кэтрин контролировала процесс создания своего оружия на каком-то фантастическом уровне. Я видел, что в процессе задействовано в несколько раз больше структур, чем было необходимо. Однако каждая из них выполняла свою задачу, и все обилие заклинаний работало как единый механизм. Если я был практически без сознания в момент создания Ахеба, а Джейсон просто наслаждался процессом, наплевав на результат, то Кэтрин тщательно контролировала каждый этап, каждую связку сил, которая шаг за шагом создавала из пустоты ее будущее оружие. Стилет. Девушка выбрала очень изящную форму и даже умудрилась поучаствовать в дизайне экстерьера своего клинка. По узкому лезвию вился сложный узор голубых нитей, которые темнели к рукояти, пока не становились полностью черными. Запечатанная в стилете тварь также нашла свое отражение во внешнем виде кинжала. По всей длине клинка шел рыжий дол, переходивший в изящную гарду того же цвета. Прекрасная работа. «Сэр!» — с натугой просипел Мортимер. «У меня не выходит!» Пока я любовался успехами Вахрида, у Ройса действительно появились серьезные проблемы. Беглый взгляд на общее состояние структур дуала сообщил, что они держатся на последнем издыхании. Военный тщательно следовал инструкции, но совладать с сущностью чудовища и надежно запечатать его у него не получалось. Что-то было не так, но я не видел серьезных пробелов в созданном ритуале. У остальных эта схема работала на все 100%, а у Мортимера... «Пробуйте, мистер Ройс», подходя ближе и доставая из пустоты Ахеб, произнес я. «Я вас подстрахую». Дуал ощутимо напрягся и пошел на второй круг. А может, уже на третий или пятый, судя по обильной испарине на его лице. Оранжевый сгусток с сущностью монстра повис перед Ройсом и начал неохотно сжиматься, принимая вытянутую форму. В какой-то момент изменения застопорились, и заготовку накрыла каменная крышка. Созданные ранее структуры развеялись, а Мортимер устало откинулся на руки. «Не могу больше», — хрипло произнес военный. «Семь попыток, а результат один и тот же. Возможно, это просто не для меня, сэр». В словах подчиненного слышалась откровенная досада. Я прекрасно понимал, что он сделал все, что мог, но этого было недостаточно. Одну странность рассмотреть я сумел, но полной уверенности в собственной правоте у меня не было. «Заметили что-нибудь необычное, Клаус?» — спросил я у топтавшегося рядом командира бессмертных. «Вам в подробностях, сэр?» — деловито спросил гвардеец. «Или конкретный вывод?» «Подробности я видел и сам», — улыбнулся я. Бессмертные были частью своей брони, и некоторые нюансы движения сил воспринимали совсем иначе. Поэтому вывод Клауса с очень большой вероятностью мог решить возникшую проблему. «Не та форма и мало силы», — коротко отчитался бессмертный. «Какую форму вы пытались придать своему оружию, мистер Ройс?» — тут же спросил я, и Мортимер вытащил из ножен на бедре устрашающего вида боевой нож. «Потрошитель», — представил свой инструмент военный. «Очень эффективный клинок. Хороший баланс, материалы почти вечные, близкая к молекулярной заточка». «Прекрасный образец», — одобрительно кивнул я. «Это ваше любимое оружие, мистер Ройс?» «Это отличный клинок, сэр», — уверенно произнес Мортимер, но такой ответ меня не устраивал. «Это ваше любимое оружие», — раздельно повторил я. «Нет, сэр», — неохотно ответил Ройс. «Я подумал, что это станет отличным вариантом. Удобен в работе и при скрытом ношении, и других плюсов масса, а мое слишком громоздкое». «Посмотрите внимательно сюда, мистер Ройс», — указывая на собственный меч, который был почти с меня размером, вздохнул я. «Вы серьезно считаете, что я задумывался во время его создания о параметрах и размерах?» «Я понял вас, сэр», — быстро осознав собственный промах, кивнул Мортимер. «Сейчас попробую еще раз». «Секундочку, мистер Ройс», — произнес я и повернулся к Джокеру. «Мистер Коннелл, вскрывайте свою заначку. Майклу придется немного подождать». К этому времени Джейсон уже успел погасить все проявления огня в радиусе сотни метров и уверенно вливал в пространство огромные объемы энергии тьмы. Только запечатанное в огненную ловушку чудовище оставалось единственным источником света, да и тот быстро погас. Рыжее тело метнулось в сторону, но на его пути мгновенно возникла каменная ловушка. Ройс уверенно затянул вторую тварь к первой и начал создавать вокруг каменного мешка необходимые структуры. В этот раз все прошло без сложностей. Весь процесс занял не больше 10 минут, и вскоре мы увидели его результат. «Ну и здоровый же ты, ублюдок, Морти!» — восхищенно воскликнул Джокер. «Даже тут сумел выделиться, засранец!» Оружие военного сумело впечатлить даже меня. В руках Ройса оказалась обычная глефа, только с поправкой на размеры дуала и его запредельную силу. Обе заготовки ушли на клинки. Один был значительно больше, но по силам они были примерно равны. Узорами и прочими излишествами военный пренебрег. Только практичность и минимализм. «Ваше оружие, господа», — протянув руки к подчиненным, произнес я. В этот раз никакого сопротивления не было. Мортимер сразу вогнал свое чудовищное копье в землю рядом со мной, а Кэтрин осторожно передала стилет, держа его за клинок. Процесс привязки новых емкостей к Ахебу занял не так много времени. Небольшие сложности возникли только с глефой. К собственному удивлению, я вдруг осознал, что резерв этого оружия почти такого же размера, как мой. Будет через пару месяцев. Поэтому пришлось создавать в этой связке не просто канал, а настоящий тоннель. Однако оно того стоило. С такой страховкой можно было вообще не опасаться за нелепые случайности. Вдали показался моргающий свет. К нам на огромной скорости приближался спортивный флайер. Бессмертные привычно заняли боевые позиции, а я, вернув подчиненным оружие, пошел встречать главу фрименов. «Вы немного опоздали, мистер Каст», — едва увидев Майкла, произнес я. «Ваш трофей уже пустили в дело». «Какой трофей?» — не понял Прайсер. «Тот самый», — весело заржал Джейсон, — «которого ты уже не увидишь». «Иди в задницу, Коннелл», — лениво ответил глава фрименов и вопросительно посмотрел на меня. «Так что, я зря ехал?» «Вовсе нет, мистер Каст», — улыбнулся я. «Забирайте мистера Ройса, он вам скажет, куда нужно ехать дальше». Ройс молча двинулся к флайеру Майкла и уже у пассажирской двери на мгновение замер. Глефа растворилась в воздухе, и военный сел в машину. «Мисс Такман», — повернулся я к Вахриду, — «вам необходимо связаться с мисс Олл и попросить ее к вам присоединиться. Все группы держат связь между собой. Микаэля и Гилмора необходимо будет направить к тем точкам, где будет достаточно заготовок для работы. Мистера Вирга снимайте с его базы последним, а лучше привезите ему все необходимое сами. Вопросы?» «Мы остаемся здесь, сэр?» — поднял закованную в черную броню руку Клаус. «Нет», — покачал головой я, — «мистер Коннелл вполне справится дальше сам, верно?» «Конечно, босс», — бодро ответил главарь колоды хаоса. Концентрация энергии предвечной вокруг него уже зашкаливала, однако ни о каком прорыве речи не шло. Вся сила постепенно поднималась вверх, превращаясь в вяло кружащийся вихрь. «Замечательно», — ответил я и поднял глаза. Воронка вихря постепенно изгибалась, словно ее что-то тянуло за собой. «Тогда все за дело. Через несколько часов вся система древних должна работать на нас». «Дальше мы сами?» — удивленно спросила Кэтрин. «А ты куда, босс?» «Есть у меня одно старое и незаконченное дело», — проследив за направлением невидимой тяги магического вихря, ответил я. «Еще из прошлой жизни».